Нет, вы не правы, Доля. Просто я возвращаю часть долга своему отцу. Вот тот, кого вы зовете флорентийцем, тот действительно сама любовь и доброта. Это недосягаемый идеал, к которому и приблизиться-то невозможно. Вот видите, для вас ваш учитель не от мира сего. А я все требовала от Ананды равенства, не понимая, не ценя всего, что он для меня делал. Однажды я стала просить Ананду доверить мне одно из тех трудных дел, куда он посылал других. Он доказывал, что я еще не готова, что мои утверждения от ума. Я люблю, я верю, я не лгу, я иду без костылей и предрассудков. И есть самые живучие мои предрассудки. Что надо ждать? Пока радостью истинной любви упадет эта рассудочная цепь, и тогда я буду готова к урокам и поручениям. Иначе выйдет двойное горе и для меня, и для тех, с кем буду иметь дело. И, улыбаясь своей чарующей улыбкой, Ананда добавил, «Мне же придется принять весь неудачный опыт вашей жизни на себя, а вам, бедное дитя, проходить все сначала». Поймите, в вас горят желания, которые выше ваших возможностей, а победить их человек может, если занят трудом ниже его духовных сил. Там, где труд равен его духовным силам, человек побеждает любовью и миром. В вас их нет, вы вспыхнете и погаснете, если возьметесь за дело раньше, чем созреет ваше самообладание и установится гармония. Я настаивала, добивалась, и беспредельно добрый Ананда, дав двух помощников, не стал мешать мне действовать. Вероятно, вы сразу же представили, как сумбурно шла моя работа, как я была требовательна. Я тогда много думала о том, как я устаю, и мало думала, что не умею дать ни отдыха, ни помощи тем людям, с которыми встречалась. Они не продвигались вперед, уставали от меня, а я этого не понимала. Финал взятого мною на себя дела был печальный. По требованию тех, кто стоял выше, Ананда отозвал меня, и флорентиец, бесконечно милосердный, взял меня к себе, разделив удар с Анандой. Я слышала, он говорил Ананде, «Ты все стараешься, чтобы люди шли совершенно свободно, так как шел ты сам и таких чудес для всех не бывает. Не ставь от своей беспредельной доброты и смирения слабых людей перед соблазном свободного выбора. Не суди о них по своей колоссальной духовной силе. Лучше давай им созревать в рамках строгого послушания. Так им легче прийти к самообладанию». Не знаю, было ли бы мне легче. Знаю только, что пришла благодарить вас за встречу, увидев в вас ум, талант и благородство в полном сочетании с добротой. Радость быть подле вас заставляет меня мужаться. Какое счастье для меня быть вам сейчас полезной, Алиса, но я знаю, что вы не нуждаетесь в поддержке, так как в ней нуждаюсь я. С тех пор, как я увидела, что каждую минуту вы кому-нибудь нужны, что все идут к вам со своими маленькими и большими делами, мне захотелось стать вам верной слугой, такой, как старый Артур вашему отцу. «Дория, голубушка, вы меня просто уморите. Я не выдержу и вовсю расхохочусь. Да, пожалуй, весь дом перебужу. Для нас Нальва лучшая подруга и наставница, а ее первенцу — чудесная тетушка. Довольно вам быть смиренной слугой. Лучше, вернее, честнее и скромнее вас выдумать нельзя. Пока вы не выйдете замуж...» «Нет, Алиса, я дала обет безбрачия, и эта сторона жизни для меня не существует уже. Быть может, это очень эгоистично с моей стороны, Дория, но тогда уже ничто не разлучит нас с вами, и у каждого из моих детей будет по две матери, чему я уже сейчас не могу не радоваться». Девушки расстались не скоро. Дория рассказывала Алисе об Ананде, о его голосе, красоте, о том, как поет его виолончель. «Представляю, что бы это было, если бы вы играли и пели вместе, когда он поет точно мечом, рассекает ваше сердце, и из него выпадает все мелкое. Что-то не от земли, как в голосе флорентийца, есть пение Ананды. И вот, Алиса, я была подле такого человека и искала пятна на одеждах людей, вместо того, чтобы нести им радость. Я жила подле Ананды, у моря, среди неописуемой красоты, и не наслаждалась его обществом, а переживала, что он недостаточно ко мне внимателен. «Все это в прошлом, моя дорогая», — обнимая плачущую Дорию, — говорила Алиса. «Теперь вы знаете свои силы, а подле лорда Бенедикта обрели новую, столь необходимую вам энергию, и, конечно же, рано или поздно снова встретитесь с Анандой». «Вы думаете, Алиса, это возможно?» «Не представляю, чтобы это было иначе, Дория, ведь Ананда, флорентийцы, вероятно, другие им подобные, о ком я не знаю». Живут лишь для того, чтобы помогать людям, всем без исключения. Как же могут они, видя ваши усилия, оставить вас без помощи? Нельзя быть наполовину преданной, потому что это уже не преданность сердца, а всего лишь компромисс. Но сейчас вы уже не сможете любить наполовину. Вы даже меня, Иналь, принимаете целиком, со всеми нашими качествами. Я уверен, что для вас наступает новая жизнь, в которой вы убережете многих от страданий и ошибок, так как сами прошли через бездну горя. Девушки вышли на балкон, где, к их удивлению, уже сияло утро. «Что же я снова наделала? Для вас, Алиса, каждая капля сил важна, а я отняла у вас ночь. И потому потрудитесь немедленно сварить мне и Алисе шоколаду и принесите его сюда под дуб», — раздался голос флорентийца, сидевшего на скамье против балкона Алисы. «А ты, Алиса, сходи сюда. Ложиться спать уже поздно». Сконфуженные девушки разошлись, и через минуту Алиса была подле флорентийца. «Дитя мое, дни бегут так быстро, скоро и теплу конец. Не сегодня-завтра отец твой покинет нас, мужайся, дочь моя», — необычайно ласково говорил флорентиец. «Помни, как мы говорили с тобой не раз, что иметь какое-то понимание и не уметь воплотить его в жизни значит не иметь истинного понимания. Вот и еще одна страдающая душа открыла тебе свои раны, и ты снова убедилась, что у каждого своя Голгофа. Лорд Бенедикт, благословен тот день, когда я встретила вас. Как и мой отец, могу сказать, жизнь стала иною. Стала сказкой и радостью после встречи с вами. Я буду стараться быть достойной того, кто говорит мне «дочь моя» и заменяет уходящего отца. Не осудите слабую дочь свою. Если глаза ее все же прольют слезу, то будет слеза благоговения и принятие жизни именно такую, какой она мне дается».